Глава 22. Свадьба подождет. Тут генеральная баталия на носу. Ох, и будет заруба страшная. Лишь бы не очкануть. Иван внимательно рассматривал огромное войско самозванца. Казалось, что оно от края до края перекрыло огромное пространство. Столько народу никогда в жизни не видел. Тушинский вор привел под Дмитров лучшую часть своей армии. Тут были практически все поляки. В глаза сразу бросились знаменитые крылатые гусары. Всадники в блестящих доспехах, с длинными копьями. За спинами укреплены выгнутые дуги с прикрепленными белыми перьями. Да, ничего не скажешь. Красиво. Вот только не понять, какие практические функции эти устройства выполняют. Кроме как декорации. Или украшений для модницы, что пытается привлечь к себе побольше внимания блеском фальшивой мишуры. Это пришло в голову в первый момент лицезрения знаменитой польской панцирной конницы. И сразу бросилось в глаза наличие прекрасного конного состава. Лошади у ляхов были гораздо крупнее русских пород. Выносливых, крепких, но низкорослых, степных татарских. Стычку лоб в лоб поместная конница просто не выдержит, ее сомнут с одного наскока. Потому встречать хоругви этих рыцарей будут стрелецкие приказы, которые вытянулись по всей оборонительной позиции, что возводили усилиями множество людей целый месяц. Причем демонстративно. Иван прекрасно осознавал, что в русском войске имеются шпионы Лжедмитрия, так что обо всех приготовлениях самозванцу донесли. Кроме тех, которые были проведены в эту ночь. За несколько часов до рассвета полякам подготовили сюрпризы, и оставалось надеяться, что они для неприятеля окажутся неожиданными. Все стоявшие укрепления представляли хорошо знакомые ляхам бревенчатые стенки гуляй-города, которые русские воеводы часто использовали в сражениях с противником. Ничего особенного. Считать серьезной защитой стенку на подпорках из тонких бревнышек с проделанными бойницами нельзя. Ведь хорошая мишень для артиллерии у врага было около трех десятков пушек. Примерно вдвое больше противник мог увидеть в русском воинстве. Каждый стрелецкий приказ имел полковую артиллерию из пары мелких орудий. Плюс столько же стояло стволов, но более крупных. На двух возведенных редутах в центре позиции. А вот треть орудий были спрятаны на флангах под полотнищами, старательно прикрытые выкопанными кустами. Расчет был на то, что, встретив отпор в центре, поляки постараются совершить обход и сбить с позиции русское войско, а там атаку их превосходной конницы встретят картечью в упор. Запираться в самом Дмитрове, на его взгляд, не стоило. Городок просто сгорит в пламени, а бревенчатые стены – плохая защита от вражеской артиллерии. А вот заранее выбрать удобную позицию и вынудить поляков принять сражение именно там и стало главным доводом в пользу генеральной битвы. Тем более войско самозванца было чуть больше русского воинства, а до сего дня при равных силах интервенты почти всегда побеждали. Так что должны были полезть нахрапом. Ляхам победа нужна до крайности. «Государь, не дело тебе воевать в первых рядах. Не дай боже, ранят тебя, али того горше, убьют. Что мы будем тогда делать? Поезжай в Дмитров, укройся за стенами. А мы с божьей помощью ворога и одолеем». Иван обвел взглядом обступивших его князей и бояр. Многие действительно тревожились. Даже посланные Шуйским из Москвы воеводы с шеститысячным войском из стрельцов и поместной конницы, самым лучшим, что было у бывшего царя под рукою. «На бегство меня торопите?» Иван обвел взглядом воевод, не скрывая гнева, и все смутились, начали отводить глаза в сторону, изрядно смущаясь. Однако он их понимал. Будь у него наследник, не волновались бы так князья и бояре, ведь династия на престоле. А так все шатко и зыбко, неопределенно. Любая случайность, каких на войне множество, и собранная усилиями всех русских земель рать, потерпит поражение. И вот тогда поляки действительно начнут интервенцию. И вместо частных армий в дело вступит коронное войско. А престол окажется пустым. Шуйский ведь отрекся от него, и тогда на свет Божий выползет семибоярщина. Не к ночи будь упомянута. «Зря. Победу мы завтра одержим. В том у меня уже нет никаких сомнений», — уверенно произнес Иван, улыбнувшись. От его слов воеводы повеселели, а то у всех были лица напряженные. А Князев подумал, не зря ли он в силу политических причин распределил полки под командование еще раньше враждовавших сторонников Годунова, Шуйских, обоих Лжедмитриев и его самого собственно. Но нужно было показать общее единение, и пришлось рискнуть. К тому же теперь под рукою был не только князь Пожарский. Под его началом появился другой знаменитый воевода, столь мало успевший сделать во время смуты, погибший не в бою, от яда на перу. Зато теперь, имея двух талантливых воевод, на которых можно было полностью положиться, он был обязан принять общее командование на себя. И причина тому одна – местничество. Споры о том, кому надлежит командовать, начались сразу же, а потому пришлось написать грозный указ – в войске царском быть без мест. А дальше самому распределять на полки воевод, руководствуясь исключительно здравым смыслом. Но если на фланге кандидаты в командующие были из самых лучших воевод, он знал их имена из истории, то центр пришлось брать на себя. Другого кандидата просто не было. Но это не означало, что будет на редуте стоять сам. Князей хватало с избытком.